Прихожу к Татьяне Васильевне, а там полный бомонд. И соседка ограбленная у нее сидит. И еще дочка ее пришла, Надежда Николаевна. Так и так, говорю теткам, девицу не догнал, но сумку нашел. Старушка как глянула на сумку, так проследилась даже. Рецепты у нее там какие-то в кармашке сохранились, продукты. Сумка сама, а что паспорт пропал, так ей говорит, паспорт без надобности. Пенсию на дом приносит. И денег в кошельке мало было. А вот вторую авоську ей Надежда Николаевна принесла. Девчонка ее прямо во дворе кинула. Хотел было я спросить, что если паспорт старухи без надобности, то зачем она его в сумке таскает? Но решил лишний раз пожилого человека не расстраивать. А вместо этого осторожненько так расспросил старушку про девицу. Какая на ней была шуба? Да какая сама девица? И выходило, что девица-то была та самая. Старушка точно описала ее внешний вид и волосы. Значит, она ограбила бабку, а потом села к своему хахалю в Ауди. Чудные дела твои, Господи! Это так моя бабуля выражается. У меня в голове вспыхнул номер машины. Можно попробовать выяснить, кто ее хозяин. А там и на девушку выйти. А можно и ничего не делать, раз потерпевшая старушка не в претензии. Конечно, в милицию-то она заявит, но что толку? А возможно, паспорт ей подбросит. Да, но тогда совершенно непонятно, кому понадобился кошелек бедной старушки, в котором и денег-то почти не было. Мысли мои прервались, потому что я перехватил очень внимательный взгляд Татьяниной дочки Надежды Николаевны. А это, скажу я вам, такая тетка, что ежели начинает она на кого-то пристально смотреть, то значит ей интересно. А если ей интересно, то вцепится как бульдог и начнет расспрашивать, пока все досконально не выяснит. Перехватив ее пристальный взгляд, я заторопился домой, потому что сразу понял, что не моя скромная персона заинтересовала настырную тетку, а кое-что другое. Внимательно прослушав описание девицы, она, небось, сразу сообразила, что не может человек в таком прикиде старушек грабить, и необычайно заинтересовалась такой странностью. Про Надежду Николаевну моя бабушка рассказывала, что страсть, как она любит всякие криминальные загадки разгадывать, и больших успехов в этом деле достигла. Дескать, хоть и не молодая уже женщина, к 50 ей, но хлебом не корми, дай вмешаться в какую-нибудь криминальную историю. И лезет она в эти истории по принципу «найдет свинья грязи». Не подумайте, что бабуля моя за это Надежду осуждала. Напротив, они с Татьяной всегда чрезвычайно надежданными историями интересовались и с увлечением слушали ее рассказы. Надежда живет с мужем отдельно от матери. И вот муж очень не одобряет ее криминальных увлечений. Поэтому Надежда Николаевна ему ничего не рассказывает. А поскольку поделиться хочется, то она живописует все своей матери и моей бабуле. Я тихонько проскользнул в прихожую, но не тут-то было. «Эй, Андриан, постой-ка!» Эта Надежда протиснулась за мной. Вот и еще один момент, омрачивший мое счастливое детство. Мало им было маленького роста, так еще и Андрианом назвали. Но назвали бы мальчика Андреем, скромно и прилично. Так нет, понадобилось им выпендриться. Что в школьные годы перенес, страшно вспомнить. Каких только кликух не приклеивали. Андреашка, сзаду деревяшка — это еще самое приличное. Как только себя осознал, так стал я маман свою спрашивать. Что я ей при рождении плохого сделал, что она мне такую подлянку подкинула. Забыл сказать, что хоть я живу с бабулей своей дорогой, но, однако, меня все же не в капусте нашли, и папаша с мамашей в моем появлении на свет небольшое участие приняли. Вот маман передо мной все оправдывалась, что назвали меня Андрианом в честь дедушки, папиного папы, И какое, спрашивается, имеет ко мне отношение тот дедушка, если я и папашу своего родного ни разу не видел? Потому что через полгода после моего рождения родители развелись, и он отбыл в неизвестном направлении. Вот как можно, не подумавши, человеку жизнь испортить? Да не кому-нибудь, а своему родному сыну. Но, однако, то все дело прошлое. Школьные годы чудесные давно забылись, как страшный сон. 7 лет прошло, как выпускной вечер отгуляли. Но каждый год встречаемся, и до сих пор некоторые балбесы вспоминают, как пытались мной в 8 классе в волейбол поиграть. В последующих классах это у них уже не получалось, потому что я хоть росту и не прибавил, но стал много спортом заниматься, карате освоил. Так что очень даже за себя постоять могу. А начались мои спортивные занятия еще лет в 10, когда маман привела меня в спортивную школу на плавание. Только она, как всегда, все перепутала и опоздала, так что запись в бассейн уже закончилась. И совершенно случайно заметил меня тренер по акробатике и позвал в группу. Маман меня отдавать туда не хотела. Непрестижно она. Дескать, мечтала, чтобы ее ребенок будет заниматься плаванием и теннисом. Это, мол, респектабельно. Маман очень любит такие слова. Она как-то особенно их произносит, растягивая гласные и закатывая глаза к потолку. Но тренер настаивал. Он сказал, что я очень гибкий ребенок. Просто-таки гутоперчивый мальчик. Назло маман, я согласился, научился ходить колесом, кувыркаться в воздухе и лазать по стенам, за что и получил в школе дополнительную кличку «Макака». Мое воспитание маман совмещала с усиленными поисками личного счастья, то есть искала мужа. Как уж там проходил этот процесс, я по молодости лет не вникал, но бабуля что-то такое болтала. Я понимаю, дело это, конечно, сложное, мужа найти. Вопрос долговременный. Но маман проявила в этом деле настойчивость и упорство, совершенно ей в других делах не свойственные. И усилия ее увенчались успехом. Нашла она себе спутника жизни, какого-то типа из органов. Сейчас он работает в ФСБ и сделал там карьеру. Я точно не знаю, потому что стараюсь с ним поменьше видеться. И это неплохо у меня получается. Кажется, год уже не встречались. Первый раз мы с ним встретились лет 10 назад, когда маман привела своего будущего мужа к нам с бабулей знакомиться. И как-то сразу мы с ним друг друга не полюбили. Вот хоть ты тресни, не понравились друг другу, и все. Бывает так, смотришь на человека, вроде ничего, он тебе плохого не сделал, а тебя от него прям трясет. В данном случае так и у нас с мамашиным мужем случилось. Маман у нас женщина ненаблюдательная. Но тут до нее тоже все сразу дошло. Так что она не настаивала на семейных обедах по воскресеньям и совместных поездках в отпуск. И только не говорите мне про то, что я, единственный сын, просто ревную свою мать к новому мужу, про Эдипов комплекс и все такое прочее. Да боже ж мой! Я всегда относился к маман спокойно и ничего не имел против. Просто именно этот человек вызывает у меня необъяснимое отвращение. Но хватит об этом. Вряд ли кого-то волнуют мои семейные дела. Значит, Надежда Николаевна вцепилась мне в рукав, смотрит прямо в душу и говорит так ехидно. «Что-то мне не верится, что ты, который так замечательно бегает, не смог догнать женщину на высоких каблуках». А у нее фора была большая. Это я так отвечаю, а сам глаза против воли отвожу. «Андриан, не морочь мне голову», — рассердилась Надежда. «Говори быстро, видел девчонку?» «Ну, видел», — говорю. «Иначе откуда сумку бы знал, где искать?» «А что не подошел, так сама знаю». «Удивился? Да и послала бы она тебя, еще и в милицию сдала». «Ну ладно, будем считать, что инцидент исчерпан». Но я-то видел, что в глазах Надежды Николаевны появилась некоторая задумчивость и блеснул тот самый интерес, за который ее ругает муж. А если бы она еще знала, в какую шикарную тачку села та девица? Но про тачку я промолчал, оставив пока при себе. Я отправился домой, а по дороге позвонил одному типу, у которого сестрин хахаль работает в ГИБДД. И он быстренько выяснил по моей просьбе, кому принадлежит новая Ауди за номером таким-то. Машина оказалась зарегистрирована на фирму «Поллукс», и директора звали Колыванов Арсений Павлович. Прихожу я домой, а там бабуле уже и рассказывать ничего не надо. Она полностью в курсе всех новостей. От Татьяны Васильевны по телефону успела информацию получить. Оперативно старушки работают. Следующие 3 дня я был занят делами и выбросил все предыдущие события из головы. Работаю я дома на компьютере, то есть выуживаю из интернета для разных фирм кое-какую информацию. Иногда перевожу и кое-что пристраиваю в газеты и журналы. Мне такая работа нравится. Никакого над тобой начальства, рабочий день могу планировать как хочу, денег нам с бабулей хватает, я человек в быту нетребовательный. Но маман не устает повторять, что мужчина должен ходить на настоящую работу, что мой образ жизни несерьезен, деятельность сомнительна, а источники доходов нестабильны. Муж ее вообще считает меня неудачником, но вот уж на это мне глубоко плевать. Значит, я закрутился с работы, и только вечером, по прошествии 3 дней, позвонила Надежда Николаевна и сообщила удивительные вещи. Оказывается, та ограбленная бабка, Александра Михайловна, по научению своей соседки Татьяны Васильевны, решилась заявить в милицию. Старухи руководствовались здравой мыслью, что украденный паспорт могут использовать в незаконных целях, а потом придется отвечать. Сначала они хотели просто пойти в отделение и заявить, что пропал паспорт. Но дежурный попался любопытный и стал выспрашивать подробности. И вот когда дело дошло до девушки в белой шубке, дежурный вдруг как-то странно не то ахнул, не то произнес что-то нечленораздельное, но забористое. Увидев, как сконфузились приличные старушки, дежурный даже покраснел и извинился. Затем он позвонил куда-то, а бабкам велел обождать. Те нисколько не испугались, а уселись в уголке и принялись терпеливо ждать. Наконец пришел какой-то человек, капитан, как авторитетно заявила Татьяна Васильевна, и провел их в кабинет. И там он подробно расспросил их про все случившееся 3 дня назад. Бабки решили не запираться, чтобы не затруднять работу следствия, и рассказали все честно. Про девушку в белой песцовой шубке, про ограбление, про то, как я побежал за девушкой и вернул сумку, и про Надежду Николаевну, подоспевшую к шапочному разбору. «И что было дальше?» — не выдержал я. «Пока что я ничего интересного в вашем рассказе не слышу». «А ты слушай», — с излишним, на мой взгляд, энтузиазмом ответила Надежда Николаевна. «Потому что сейчас самое интересное начнется». Значит, выслушал их капитан, а потом достает из ящика стола фотографии и просит бабушек по всем правилам опознать фото. То есть моя-то мать никого не видела, ей опознавать нечего. А та вторая глядит на фото и безошибочно опознает девушку. Шуба та же, прическа, сапожки. «Ну и что?» — невежливо заорал я, потому что почувствовал неладное. «А то», — злорадно ответила Надежда, — «что девица на снимке мертвая. И капитан подтверждает, что да, девушку эту нашли в подъезде собственного дома вечером того же дня, когда она нашу бабулю ограбила. И что, если бы дежурный не стал бабок расспрашивать? То ничего бы они не узнали и не сопоставили. Так что молодец дежурный, благодарность ему в приказе будет». «А ты готовься, повестка тебе скоро придет к следователю, потому что бабули-то нас заложили». «Ну, спасибо», — вздохнул я. «Значит, я ее догонял, последний видел. Я, стало быть, у нее бабкину сумку отнял, а ее саму порешил». «Ага. Кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет», — поддакнула Надежда Николаевна. «Издеваетесь?» — вскипел я. «Да нет. Что ж, я не понимаю, что одно дело — это когда бабули придут, с них спроса никакого, а другое — ты, молодой человек. К тебе милиция запросто привязаться может. Так что давай-ка, Андриан, встретимся и все обсудим. По телефону нехорошо про такие дела говорить». «Придется». Я очень расстроился, потому что услышал щелчок трубки параллельного аппарата. А это значит, что бабуля слышала весь разговор. Она у меня хоть и любопытна не в меру, но никогда не подслушивает. Но тут ведь звонила не девушка и не приятель, а Надежда Николаевна. И бабуля посчитала, что вреда не будет, если она послушает. Теперь она начнет волноваться. Потому что от милиции-то ведь никто ничего хорошего не ждет. Повестка мне пришла на следующий день. Я сумел ее перехватить, но бабуля что-то почувствовала и все утро смотрела на меня испуганными глазами. У нее больное сердце, и волноваться ей совершенно нельзя. Поэтому я явился к следователю, страшно злой и расстроенный. Следователем оказалась женщина. Тоже такая немолодая тетка, солидного вида, в очках. Везет мне в последнее время на немолодых теток. Держалась тетка очень сурово, и фамилия у нее была соответствующая — Громова. Первым делом она выложила передо мной фотографии. Очевидно, у нее такой был метод ведения допроса. Сначала поразить допрашиваемого видом покойника на фото, а уж потом выуживать сведения. Однако на меня фотографии особенного впечатления не произвели. Я ведь уже был в курсе насчет убийства. Девушка лежала на грязном полу подъезда, и даже в такой позе была красива. Очень жалко стало длинноножку. Но я не показал виду и спокойно изложил следователю, как было дело, стараясь не отступать от правды. Как я заметил девушку издали, а когда свернул в переулок, то никого уже там не застал, только случайно заметил торчащую из урны сумку. Про бомжа тоже рассказал для живописности и правдоподобия. Следователь сняла очки и уставилась мне прямо в глаза. Глазки у нее под очками оказались маленькими и какими-то пронзительными. Она долго и пристально изучала меня, как инфузорию под микроскопом. Я в это время усиленно делал глуповатое выражение лица, на стуле сидел скорчившись и даже выставлял вперед левое плечо. За счет гибкости я могу показаться несведущим людям совершенным уродом. Так получилось и в этот раз. Следователь оглядела меня внимательно и пришла к выводу, что такой недоделок, как я, естественно, не мог догнать девушку и тем более проследить ее до дома и убить. Увидев, что она совершенно успокоилась на мой счет, я рискнул задать некоторые вопросы. Я уже знал от бабушек, что девицу убили в собственном подъезде вечером того же дня, когда она отняла у старухи сумки. «А скажите, ее, эту девушку, тоже ограбили?» Проблеял я. Следователь посмотрела на меня подозрительно, но ответила, что нет. В том-то и странность, что девушку не ограбили. Сумочка с деньгами и документами лежала рядом с трупом. Меня это удивило, но я ничего не сказал. Девушку просто ткнули остро заточенной отверткой в спину, попали в сердце. Она умерла на месте, продолжала следователь. Очевидно, кто-то спугнул грабителя, и он убежал. Я поник головой и дрожащей рукой вытащил из кармана носовой платок. «Ужас какой!» — пролепетал я. Следователь Громова посмотрел на меня с легким презрением и молча подписала пропуск. Надежда Николаевна ждала меня в скверике напротив. Она была у Громовой передо мной, так что решила задержаться, чтобы обсудить все прямо на месте. «Видел снимки?» «Ну, видел», — неохотно подтвердил я. «Жалко девушку?» «Ну, жалко». «Тогда рассказывай, что ты от меня утаиваешь?» — решительно приступила ко мне настырная тетка. «Ох, достали они меня. Ничего я от вас не утаиваю. Девчонку видел, но к ней не подходил». «И куда она делась потом?» «Да откуда я знаю?» «Ну, в машину села». «Какую машину?» Надежда прямо взвелась. «Какой марки? Номер запомнил?» «Машина — новая Audi. А номер не разглядел», — злорадно ответил я. «Уж очень они мне все надоели». «Жаль», — разочарованно протянула Надежда. «Значит, машина дорогая, а она старушек грабит. Все сходится». «Что сходится?» — удивился я. «Вот ты, наверное, не обратил внимания, для чего ограбленная бабуля таскала с собой паспорт? Зачем ей документы в продуктовом магазине?» На такой факт я в свое время внимание обратил, но сейчас промолчал. «Ты не обратил, а я обратила», — самодовольно продолжала Надежда, «и вытрясла из материной соседки информацию. Паспорт ей был нужен для того, чтобы получить на почте письмо до востребования». «Да ну! И какое же письмо?» «Письмо от племянника. То есть не от племянника, а племяннику. Вот звонит ей некоторое время назад племянник и говорит, что на ее имя придет до востребования письмо, чтобы она похаживала на почту и спрашивала ей, мол, несложно, потому что почта находится рядом с магазином. А в магазин эти бабки все равно каждый день таскаются, даже если ничего не нужно. Прогулка у них такая. Вот бабуля и стала на почту с паспортом ходить. И как только письмо на почте ей выдали, тут же его девчонка и отобрала. За что и поплатилась», — закончила Надежда Николаевна. «Очень грустная получается история и загадочная. Ты почему не сказал следователю, что девушка в машину села?» «А она бы мне не поверила. Посчитала бы, что я все придумываю. А если бы я номер сообщил, то точно бы привязалась, зачем я его запомнил. Да не связан ли я как-то с той девушкой?» «Это ты правильно поступил. Потому что следователь — это Громова. Знаю я эту женщину. Ей только попадись», — задумчиво проговорила Надежда. «Встречались уже с Громовой?» «По мокрому делу проходили?» — съехидничал я. «Ты мне зубы не заговаривай», — рассердилась Надежда Николаевна. «Ты, выходит, номер той машины знаешь. А ну, говори быстро». «Я сказал. Еще сказал, что выяснил уже, что машина принадлежит фирме «Поллукс». И фамилию директора я знаю. Очевидно, это тот самый тип, водитель «Ауди». «А в общем, это ничего нам не дает», — вздохнула Надежда. «Но села она к нему в машину, судя по твоим наблюдениям, они были хорошо знакомы. Ну и что? Стал бы он ее так убивать? В собственном подъезде, шилом в спину. Не солидно как-то для директора крупной фирмы. И потом, скажешь ты про это Громовой, она, допустим, вызовет этого директора к себе. А он ото всего отопрется. Не видел, мол, не знаю, в этот день вообще в другом месте был. И будет твое слово против его, так что неизвестно, кому еще Громова поверит». «Вот поэтому я ничего следователю и не сказал, потому что себе дороже потом обойдется». «Не глупый ты парень, Адриан, даром что...» Она прикусила язык. «Даром что ростом не вышел», — вскипел я. «Уж очень ты обидчивый», — недовольно протянула Надежда Николаевна. «Прямо слова не скажи». «Как там, бабки ограбленный паспорт не подбросили?» Я решил сменить тему. «Ох, трудно с этими старухами», — вздохнула Надежда. «Ты представляешь, вроде бы вполне разумная была женщина, соседка-то. А теперь, после того, как сумки отняли, у нее какие-то явления начались. Жаловалась матери, что вот приходит она в собственную квартиру, а там все не так». «Это, наверное, переволновалась бабка, вот и мерещится». «Мать ей тоже самое твердит, а та утверждает, что точно помнила, как вещи клала. А теперь, мол, все переложено». «Пропало что-нибудь у нее?» — на всякий случай спросил я. «В том-то и дело, что ничего не пропало. Деньги какие-то маленькие в целости и сохранности. Два колечка там, брошечка. Все на месте. Но книжки, говорит, не так стояли. Еще какие-то рецепты перерыты». «Да бросьте вы, Надежда Николаевна. Уж нам ли с вами не знать, какие старушки мнительные да забывчивые? Они за что ведь не признаются, что память уже не та? Это Александра Михайловна одинокая. Никто ее не навещает. Трудно одной. А как же племянник? Чье письмо-то? Вдруг вспомнил я. Он в курсе, что письмо его украли? А он, понимаешь, пропал. Не звонил с тех пор тетке и сам на звонки не отвечает. Сначала она не очень волновалась, потому что за ним такое водится. Мужчина молодой, едва за 30, с женой развелся, живет отдельно. И тетку-то он, конечно, больно не привечал. Но позванивал, а тут пропал. И она, Александра Михайловна, даже ездила к нему на квартиру. Думала, что телефон сломан. А соседи сказали, что не видели его с того самого дня, когда он в последний раз тетке звонил насчет письма. Я внимательно посмотрел на Надежду Николаевну. Ясное дело, она все это осторожно выудила из ограбленной бабки неспроста. Очень ее заинтересовало пропавшее письмо. А теперь еще и племянник пропал. И девушку убили. Она совершенно не представляет, что могло быть в письме. «Абсолютно», — отвернулась Надежда. «Да, думаю, что эта история со временем забудется», — поднялся я со скамейки. «Бабуля выживет, и паспорт новый ей выдадут». «Твоя правда», — со вздохом согласилась Надежда. «Наши старухи крепкие. Мы вообще до их лет не доживем». «Да мне и столько и не надо». «Это ты сейчас так говоришь, потому что молодой», — наставительно начала Надежда Николаевна. «А потом, ой, как подольше пожить захочется. Тебе сейчас сколько?» «Ну, 24 скоро». «Мальчишка», — подразнила она. В этот раз я не обиделся и пошел домой, раздумывая, как бы успокоить бабулю, что в милиции со мной ничего не случилось. Однако она ничего не спрашивала и вела себя как-то странно. Только я не сразу это заметил. За обедом она поглядывала на меня украдкой, отводя глаза, как только я встречался с ней взглядом. Подавая тарелку с супом, бабуля настаивала, что раз она готовит, то она должна и подавать, чтобы я не шарил по кастрюлям. Она так усиленно смотрела в сторону, что чуть не пролила суп. Я был занят своими мыслями, но в конце концов до меня дошло, что с бабулей что-то не так. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. — Голова не болит? — Нет, — протянула она. — Тогда что случилось? — Ничего не случилось. Мама звонила, — выговорила она со вздохом. — И что? — Ты ей сказала? — Я сказала, что у тебя неприятности. — С чего ты взяла, что у меня неприятности? — фальшиво удивился я. — А где ты был все утро? — бабуля повысила голос. — Можешь не врать. Я знаю, что тебя вызывали в милицию. Ну и что с того? Вызывали как свидетеля. В общем, я все рассказала матери. Она имеет право знать, что происходит с ее сыном. Высокопарно высказалась бабуля. Вот это удружило. Ведь тысячу раз просил ее ничего матери не говорить о моих делах. Потому что мать все разбалтывает своему мужу, хотя знает, что его совершенно не интересует то, что касается нас с бабулей. Но не может человек ничего в себе удержать. Эх, бабуля, какой же ты козырь дала им против меня. И так маман пилит при каждой встрече, чтобы устраивался на приличную работу, и даже предлагала обратиться по этому поводу к своему ФСБшнику. Но я тогда так на нее посмотрел, что даже до маман все дошло. И она вопрос этот больше не поднимала. «Зря ты это», — только и сказал я. «Нельзя же бабулю волновать. Она и так в последнее время часто на сердце жалуется».